Я пожала плечами и огляделась. Большинство парней были в ковбойских шляпах, но попадались и ребята в обычной одежде. Некоторые носили ремни с большими пряжками, но в основном все выглядели так же, как парни из моего города. Я только пришла, еще не выпила и не потанцевала, так что отвечу тебе позже. «Хочешь потанцевать?» – усмехнулся Раш. «Конечно же, мне хотелось, но только не с Рашем. Я знала, как легко могу забыть, что он просто друг. Да, хочу, но сначала нужен глоток для храбрости и еще тот, кто меня пригласит. Мне показалось, я только что тебя пригласил», — сказал Раш. Я поставила локти на стол и уперлась подбородком в ладони. «Ты думаешь, это хорошая идея?» Я хотела, чтобы Раш признал, что предложение его неудачное. «Наверное, нет», — вздохнул Раш. «Перед нами поставили две тарелки с сырным фри, а перед Рашем запотевший бокал с ледяной водой. Еда выглядела на удивление аппетитно. Я даже не подозревала, что так голодна. Надо было следить за счетом. Сырный фри стоил $7. За вечер я планировала потратить не больше 20, то есть могла только один раз выпить взбити. Но Раш сказал, что я должна поесть. Я съела немного картошки в сыре. Ну как, лучше, чем бутерброды с арахисовым маслом?» Съехидничал Раш и улыбнулся. Я кивнула и подцепила вилкой еще один кусочек. Бити проскользнула на свое место в кабинке и поставила на стол две рюмки с выпивкой. Жидкость в рюмках была желтого цвета. Я решила, в твоем случае следует начать с чего-нибудь полегче. Текила – напиток для взрослых девочек. Ты к такому еще не готова. А это коктейль «Лимонная капля». Вкусный и мягкий. Сначала поешь, перебил ее Раш. Я съела еще картошки, а после этого взяла рюмку с лимонной каплей и сказала Бити: «Все, я готова». Бити подняла свою рюмку и улыбнулась. Она поднесла рюмку к губам. Я внимательно наблюдала. Бити запрокинула голову и выпила коктейль залпом. Я в точности повторила ее действие. Ощущение было приятным, только немного жгло в горле. Мне нравится вкус лимона. Я поставила пустую рюмку на стол и посмотрела на Раша, который все это время внимательно за мной наблюдал. «Ешь», — снова сказал он. Я не хотела над ним смеяться, но не сдержалась и хихикнула. Он вел себя глупо. Я съела еще немного фри. Бити тоже потянулась к тарелке. Я там с парнями у стойки познакомилась. Показала им, где ты сидишь, и они смотрят на нас с тех пор, как я вернулась. Готова завести нового друга? Раш придвинулся чуть ближе ко мне. Я почувствовала тепло его тела и тепло, разлившееся у меня в животе, и у меня возникло желание остаться в кабинке рядом с моим другом. Именно другом, и поэтому я должна была встать из-за стола. Я кивнула Бити. «Выпусти ее, Раш. Можешь погреть кабинку на случай, если мы вернемся», — сказала она. Раш не тронулся с места. Я сначала подумала, что он проигнорировал Бити или хочет, чтобы я съела еще фри, но он все-таки подвинулся на край дивана и встал. Наверное, следовало сказать ему что-нибудь, чтобы он перестал хмуриться и улыбнулся, но я не смогла найти нужные слова. Раш наклонился ко мне и тихо шепнул: «Будь осторожна, если что, я здесь». У меня сжалось сердце, и захотелось забраться обратно в кабинку вместе с ним, но я только кивнула в ответ. «Идем, Блэр, пора действовать. С твоей помощью мы получим бесплатную выпивку и парней. У меня в жизни не было такой горячей подружки. Это будет весело. Только не говори им, что тебе 19. Говори всем, что тебе 21. «Хорошо». Бити потащила меня к двум парням, которые определенно проявляли к нам интерес. Один, высокий, с длинными светлыми волосами, которые он убирал за уши. Похоже, он не брился дня 3, а его тело под обтягивающей фланелевой рубашкой очень даже впечатляло. Он посмотрел на меня, потом на Бити, потом снова на меня. Он еще не определился. Второй, шатен с короткими, чуть вьющимися волосами и с удивительными глазами, такими голубыми, что, глядя в них, оставалось только вздыхать. У этого парня была широкая грудь, а его белая футболка не оставляла места для фантазий. Он был самым настоящим ковбоем. Джинсы Wrangler я узнаю всегда, и они отлично на нем сидели. Парень неотрывно смотрел на меня. Он даже не пошевелился, только легкая улыбка заиграла у него на губах. Я решила, что, в конце концов, все не так уж и плохо. «Ребята, это Блэр. Я увела ее от брата, и теперь ей надо выпить». Парень с темными волосами встал и протянул мне руку. «Далтон», — представился он, — «рад с тобой познакомиться, Блэр». Я пожала ему руку. «Я тоже рада с тобой познакомиться, Далтон. «Чем тебя угостить?» – спросил Далтон и широко улыбнулся. «Она будет лимонную каплю», – сказала Бити. «Это ее напиток». «Привет, Блэр, я Нэш», – произнес блондин и тоже протянул руку. Я пожала ему руку и ответила. «Привет, Нэш». «Ладно, парни, давайте без драки. Нас тут двое». «Остынь, Нэш». Почуял невинную птичку и распалился, раздраженно произнесла Бити. «Пойдем потанцуем, я покажу тебе, как это делают порочные птички». После этих слов Бити целиком завладела вниманием Нэша. Я прикрыла рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Бити подмигнула мне и увела Нэша на танцпол. Она была великолепна. «Ну, у тебя и подружка. Она предлагала нам развлечься втроем. Я объяснил, что не по этим делам, и она показала нам тебя. Я увидел только твои светлые вьющиеся волосы и сразу клюнул», — сказал Далтон и протянул мне лимонную каплю. «Спасибо. Да, Бити очень забавная. Это она вытащила меня сюда. Сегодня я в первый раз в таком месте». Далтон кивнул в сторону Раша. На краешке нашего стола сидела длинноногая блондинка. Я увидела, как Раш пробежал пальцами по ее бедру. «Да уж, ему не пришлось долго ждать. Твой брат за этим сюда пришел?» Вопрос Далтона напомнил о том, зачем я приехала в Ханкитонг. Я оторвала глаза от Раша и от ноги блондинки. «Да что-то вроде того», и залпом выпила лимонную каплю. «Мы, то есть ты не хочешь потанцевать?» — спросила я, поставив рюмку на стойку. Далтон встал и провел меня на танцпол. Бити уже прижималась к Нэшу так, как это не принято делать на людях. Я надеялась, что Далтон не ожидает такого от меня, потому что так я танцевать не собиралась. Далтон положил мои руки себе на плечи, обнял меня за талию и притянул к себе. Играла медленная эротичная музыка. Не совсем такая, под какую я хотела бы танцевать с незнакомым парнем. «Ты местная, раньше я тебя здесь не видел», — сказал Далтон, наклонившись ко мне, чтобы я могла его услышать. Я отрицательно покачала головой. «Я живу минутах в 40 езды отсюда и только туда переехала. Вообще, я из Алабамы». «Это объясняет твой южный акцент», — улыбнулся Далтон. «Местные так не говорят». Рука Далтона опустилась ниже моей талии, и я слегка напряглась. «Ты учишься в колледже?» — спросил Далтон, и его рука соскользнула еще ниже. «Нет, я работаю». Я оглядела танцующих в поисках Бити. Куда она подевалась? Мне очень этого не хотелось, но я все-таки бросила взгляд в сторону нашей кабинки, чтобы проверить, там еще Раш или нет. Блондинка уже переместилась на диван. Он смотрел на нее, а может, уже целовал. Далтон опустил руку еще ниже, теперь его ладонь лежала на моей заднице. «Черт, девочка, у тебя просто невероятное тело», — прошептал он. «Тревога. Мне нужна помощь». «Стоп, с каких это пор мне нужна чья-то помощь? Я годами полагалась только на себя, и нечего вести себя как беспомощная девчонка». Я положила руки на грудь Далтону и оттолкнула его. «Мне надо подышать. К тому же я не люблю, когда незнакомые парни лапают меня за задницу», — сказала я и, развернувшись, пошла к выходу из бара. Возвращаться в кабинку и смотреть, как Раш обжимается там с какой-нибудь девицей, я не хотела, и уж точно не была готова искать нового партнера для танцев. Свежий воздух — вот что мне нужно. Выйдя из бара в темноту, я сделала глубокий вдох и прислонилась спиной к стене. Может, я не создана для таких развлечений, или все просто завертелось слишком быстро. Мне нужна передышка и новый партнер, только не Далтон. Глава 14. «Блэр», — с тревогой в голосе произнес Раш. Я вздрогнула, открыла глаза и увидела, как он идет ко мне из темноты. «Что? Я не мог тебя найти. Почему ты ушла из бара? Здесь небезопасно». Меня уже достала его роль старшего брата. Я и сама могла о себе позаботиться. Ему следовало сбавить обороты. «Я в порядке. Возвращайся обратно и продолжай тискать девиц в кабинке». Я не смогла скрыть обиду в голосе. «Почему ты здесь?» — снова спросил Раш и сделал еще один шаг вперед. «Потому что так хочу», — ответила я, испепеляя его взглядом. «Пойдем обратно. Разве ты не хотела сюда попасть? Ханкитонг с мужчинами и выпивкой. Здесь ты все пропустишь». «Отстань, Раш». Раш сделал еще один шаг, и теперь нас разделял дюйм, не больше. «Не отстану. Я хочу знать, что случилось. Что-то во мне лопнуло». Я уперлась ладонями ему в грудь и со всей силы оттолкнула. Раш с трудом устоял на ногах. «Хочешь знать, что случилось?» «Ты случился, Раш. Вот что случилось». Я решительно его обошла и быстро зашагала к погруженной в темноту стоянке. Сильная рука схватила меня за запястье. Я остановилась и попыталась вырваться, но, как ни старалась, не смогла. Хватка Раша была железной, и отпускать мою руку он не собирался. «Что это значит, Блэр?» – спросил он и притянул меня к себе. Я извивалась, пытаясь вывернуться, и с трудом подавляла желание закричать. От его запаха бешено заколотилось сердце. Это было невыносимо. Я должна была сохранять дистанцию. «Отпусти!» – жестко потребовала я. «Не отпущу, пока не скажешь, в чем дело», – зло отозвался Раш. Я извивалась у него в руках, но он даже не пошевелился. Идиотская ситуация. Он не хотел услышать то, что я должна была ему ответить. Как только я это поняла, то сразу захотела сказать. Я знала, что мои слова выведут Раша из равновесия и о нашей возможной дружбе можно будет забыть. Мне не нравится смотреть, как ты тискаешь других женщин. И я ненавижу, когда другие мужчины лапают меня за задницу. Я хочу, чтобы это делал ты. Чтобы ты хотел этого, но ты не хочешь, и я вынуждена с этим мириться. А теперь отпусти. Я вырвалась от Раша и побежала к его рейндж-роверу. Там я могла отсидеться, пока он не будет готов отвезти меня домой. Слезы жгли глаза, я побежала быстрее. Добежав до машины, я обошла ее, прислонилась к борту и закрыла глаза. Я только что сказала Рашу, что хочу, чтобы он лапал мой зад. Ничего глупее не могла придумать. Он разрешил мне поселиться в комнате для гостей. Предложил остаться до возвращения отца, чтобы я могла скопить денег, а я дала ему веский повод вышвырнуть меня вон. Замки рейндж-ровера щелкнули, я открыла глаза и увидела, что Раш идет в мою сторону. Он собирается отвезти меня домой, а потом выставить. Раш остановился рядом со мной и рывком открыл заднюю дверь. Он хотел, чтобы я сидела сзади. Это было унизительно. «Залезай, или я тебя туда затолкну», зло сказал он. Я послушно забралась на заднее сиденье, но Раш не захлопнул дверь, а залез в машину следом за мной. «Что ты делаешь?» – спросила я. Больше я ничего не успела сказать. Раш опрокинул меня на сиденье и прижался губами к моим губам. Одного касания языком хватило, чтобы я открылась ему. Быстрое движение металла во рту возбуждало. В этот вечер у него был мятный, без примеси вкус. Я могла упиваться им часами, этим нельзя было присытиться. Обеими руками Раш взял меня за бедра и подвинул так, что одна моя нога, согнутая в колене, оказалась на сиденье, а вторая все еще упиралась в пол. Раздвинув мои ноги, он устроился между них. Его губы оторвались от моих, он жадными поцелуями покрыл мою шею, потом слегка укусил за голое плечо, и возбуждение волной побежало по всему моему телу. Раш нащупал низ моей блузки. «Сними ее», — сказал он и стянул блузку через голову, а потом бросил на переднее сиденье. Все это время Раш не отрывал глаз от моей груди. «Моя сладкая Блэр, я хочу снять с тебя все». Меньше чем за секунду Раш расстегнул лифчик, и он полетел вслед за блузкой на переднее сиденье. «Вот почему я так старался не приближаться к тебе. Поэтому, Блэр, я не могу остановиться. Только не сейчас». Раш наклонил голову и взял в рот мой сосок. У меня между ног как будто что-то взорвалось, так жестко он его сосал. Я вскрикнула и обхватила Раша за плечи. Раш высунул язык и провел металлической штангой по моей коже. Я наблюдала. Это была самая эротичная картина из всех, что я видела в своей жизни. На вкус как леденец. Девушки не должны быть такими сладкими. Это опасно, прошептал Раш и, вдыхая мой запах, провел носом по ложбинке меж груди. И пахнешь ты просто невероятно. Он снова целовал меня в губы, а его руки нежно ласкали грудь. Потом он потянул за сосок, мне хотелось почувствовать что-то более острое. Я провела руками вниз по его груди и проскользнула ему под рубашку. Как выглядит его грудь, я уже знала, а теперь мне не терпелось узнать, какая она на ощупь. Теплая кожа была гладкой. Я пробежала пальцами по каждой мышце его пресса и постаралась запомнить это ощущение. Мне никто не обещал, что это не будет близостью на один раз, так что я желала получить все. Раш стянул футболку, откинул ее в сторону и снова начал жадно целовать меня в губы. Я выгнула спину, чтобы быть ближе к нему. Я никогда не была с парнем топлес. Мне хотелось прижаться грудью к его голой груди. Раш понял мое желание, притянул к себе и крепко обнял. Холодные после поцелуев соски коснулись его горячей кожи. Я вскрикнула и еще сильнее прижала Раша к себе. Я боялась, что он отстранится от меня. Сейчас я имела то, чего страстно желала с момента, как увидела Раша на веранде с другой девушкой. Теперь он был между моих ног. Раньше я видела это только в своих фантазиях. «Сладкая Блэр», – прошептал Раш и захватил губами мою нижнюю губу. Я двигалась под ним, стараясь занять такую позу, чтобы его отвердевший член оказался ниже моего живота. У меня пульсировал клитор, я хотела чувствовать его эрекцию. Раш с нежностью погладил мое колено, а потом его рука оказалась между моих бедер. Я еще шире раздвинула ноги. Желание нарастало, а от мысли о том, что его рука почти у цели, у меня закружилась голова. Когда Раш пробежал пальцем вдоль шелкового треугольника трусиков, я дернулась и всхлипнула. «Тихо, я просто хочу убедиться, что там ты такая же сладкая, как и везде», — хриплым голосом сказал Раш. Я попыталась кивнуть, но не смогла, я помнила только, как дышать. Серебристые глаза Раша словно заволокло дымкой. Его палец скользнул под резинку моих трусиков, но он не отвел взгляда. «Раш», — прошептала я, сжимая его плечи. «ТС, все хорошо», — отозвался он. Раш хотел успокоить меня, но я и так ничуть не боялась. Я была возбуждена, меня захлестывало желание, я хотела, чтобы он поторопился. Желание нарастало во мне, я должна была постичь это. Раш уткнулся лицом в мою шею и застонал. Проклятие, сразу так много. Я открыла рот, чтобы попросить его не останавливаться. Он был мне нужен. Я должна была дать волю тому, что, я понимала это, было уже близко. Палец Раша скользнул по влажному влагалищу. Я непроизвольно изогнулась. Его палец оказался внутри меня. Я замерла, не зная, как это будет, и тут мне стало страшно. Палец проник чуть глубже, очень медленно. Мне хотелось схватить Раша за руку и прижать ее к себе еще сильнее. Это было так хорошо. Это было слишком хорошо. Проклятие. Мать твою. Влажная, горячая, чертовски горячая. И, боже, ты такая маленькая. От его слов я возбуждалась еще больше. Чем непристойнее он выражался, тем сильнее была реакция моего тела. «Раш, прошу», — умоляла я. Я еле сдерживалась, чтобы не схватить Раша за руку и не заставить его дать выход тому, что пульсировало там, где он меня касался. Раш поднял голову, провел носом вверх по моей шее и поцеловал в подбородок. «Я знаю, чего ты хочешь, только не уверен, что смогу сдержаться. Детка, ты так меня возбудила. Я очень стараюсь быть хорошим мальчиком. Я не могу потерять контроль на заднем сиденье этой чертовой машины». Я затрясла головой. Он не должен был останавливаться. Я не хотела, чтобы он был хорошим мальчиком. Я хотела, чтобы он вошел в меня. «Прошу, пожалуйста, не надо быть хорошим», — умоляла я. «Черт, детка, прекрати», — задыхаясь, — сказал Раш. «Я сейчас взорвусь. Я дам тебе кончить. Но когда я впервые войду в тебя, ты не будешь лежать на заднем сиденье в моей машине. Ты будешь в моей кровати». Его рука начала двигаться раньше, чем я успела ответить. У меня закатились глаза. «Да, иди ко мне, сладкая Блэр. Кончи на мою ладонь, дай мне это почувствовать. Я хочу видеть, как ты это делаешь». Слова Раши виток за витком поднимали меня к краю отвесной скалы, куда я так стремилась. «Раш!» Я услышала собственный крик и сорвалась в бездну абсолютного блаженства. Я понимала, что зову Раша, выкрикиваю его имя, может, даже царапаю его ногтями, но я больше не могла контролировать себя. Оргазм был слишком мощным. «А да, это оно. Черт, да. Ты прекрасна, Блэр». Раш был рядом, но его слова долетали до меня откуда-то издалека. Я обмякла и хватала ртом воздух. Ко мне постепенно возвращалась способность воспринимать реальность. Я заставила себя открыть глаза, чтобы посмотреть, не поранила ли я Раша, когда испытывала первый в своей жизни оргазм. Я знала, что это был оргазм. Я много о нем слышала, но никогда не могла сама довести себя до этого состояния. Естественно, я пробовала достичь оргазма несколько раз, но у меня не хватало воображения. После сегодняшнего вечера я поняла, что это больше не будет для меня проблемой. Раш дал мне достаточный опыт, хотя сам так и не снял джинсы. Я поглядела на Раша. Он смотрел на меня сверху вниз, а сам держал во рту палец. Я не сразу поняла, какой это был палец, а когда поняла, чуть не задохнулась от шока. Раш, увидев мою реакцию, вынул палец изо рта и улыбнулся. «Я был прав. Твоя маленькая горячая киска такая же сладкая, как и вся ты. Если бы я не была так опустошена, я бы покраснела». Я плотно закрыла глаза. «Это все, что я могла сделать». Раш засмеялся. «О, брось, Блэр, ты только что кончила мне на руку. Это было так сексуально. В доказательство ты даже оставила царапины у меня на спине. Незачем теперь стесняться. И знаешь почему? Потому что до того, как эта ночь закончится, ты будешь в моей постели». Я вглядывалась в его глаза и надеялась, что все расслышала правильно. Он дал мне много, но я хотела еще больше. Давай я одену тебя, а потом найду Бити. Посмотрю, вести ее домой или она уже нашла ковбоя, который согласен ее подвести. Я потянулась и наконец смогла кивнуть. Хорошо, если я сейчас не буду твердым, как скала, то сдамся и останусь, чтобы насладиться твоим удовлетворенным видом. Мне нравится, что именно я подарил тебе такой взгляд, но мне этого недостаточно. Глава 15. Раш действительно хотел сам одеть меня. Он застегнул бюстгальтер, нежно поцеловал в плечо, а потом через голову надел блузку. Я предпочел бы, чтобы ты осталась здесь, пока я ищу Бити. У тебя такое довольное лицо, и это чертовски сексуально. Не хотелось бы закончить вечер дракой. Снова комплименты. Я сомневалась, что смогу привыкнуть к комплиментам Раша. Я приехала сюда, потому что хотела убедить Бити не спать с парнями, для которых она просто девчонка для забавы, не больше. Но ты поехал с нами, и вот я здесь, на заднем сиденье твоей машины. У меня такое чувство, что я должна объясниться с Бити. Раш ответил не сразу. Какое-то время он просто на меня смотрел, а я в темноте не могла разглядеть выражение его лица. Не понимаю, ты хочешь сказать, что делаешь то, от чего думала предостеречь Бити? Раш провел рукой по моим волосам. Я так не считаю. Для меня это не забава. Ты как наркотик. Возможно, я стал от тебя зависим. Сердце бешено заколотилось в груди. Я сделала глубокий вдох. Вау, отлично, он мой. Я сумела кивнуть. Раш оставил легкий поцелуй на моих губах, а потом пробежал языком по моей нижней губе. Ты останешься здесь. Я приведу Бити, и вы с ней поговорите. И снова я смогла только кивнуть в ответ. Раш выскользнул из машины и пошел обратно к бару. Он мог думать, что всерьез увлечен, но понятия не имел, что сделал со мной. Вот он идет спокойно, а я даже не представляла, смогу ли подняться с сиденья. Я села, опустила задранную до пояса юбку и передвинулась к двери. Надо было выйти из машины и обойти ее, но я все еще не доверяла собственным ногам. Это нормально, нормально, когда парень доводит девушку до такого состояния. Может, со мной что-то не так? Я не должна была так реагировать на Раша, или должна? Это был как раз тот случай, когда нужна подруга. А я знала только Бити и была на 100% уверена, что она не та девушка, которая даст дельный совет, когда дело касается парней. Мне нужна была моя мама. Воспоминания о маме вернули в сердце боль. Я закрыла глаза и постаралась их отогнать. Я не могла позволить себе грустить в такой вечер. Дверь в машину открылась, и я увидела улыбающуюся Бити. Ну и дела. Ты посмотри на себя. Занималась этим с самым горячим парнем в Розмари на заднем сиденье его рейндж-ровера, немного нечленораздельно сказала она. А я думала, что ты хочешь подцепить ковбоя. Забирайся в машину, Бити, пока не завалилась прямо здесь, раздраженно произнес Раш у нее за спиной. Я не хочу уезжать. Мне понравился Эрл. Или его зовут Кевин. Нет, подожди, а что случилось с Нэшем? Кажется, я его потеряла, бормотала Бити, залезая в машину. «Кто такие Эрл и Кевин?» – спросила я, после того, как она ухватилась за подголовник и рухнула на сиденье. «Эрл женат. Говорит, что нет, но он врет. Точно знаю. Я женат, их по запаху определяю. О чем она говорит?» Дверь за Бити закрылась, и я начала ее расспрашивать, но тут открылась дверь с моей стороны. Я повернулась и увидела Раша. Он протягивал мне руку, чтобы я вышла, даже не пытаясь понять. Когда я нашел ее у стойки, она приканчивала круг из 6 рюмок текилы, которые ей купил женатый Эрл. Напилась в хлам. Я совсем не так представляла наш сегодняшний вечер. Думала, что местные парни будут другими. Думала, что они отнесутся к Бити с уважением. Но ведь на ней были красные кожаные шорты, причем очень коротенькие. Сегодня с ней без толку разговаривать. Утром она ничего не вспомнит. Возможно, он прав. Я вышла из машины, и Раш прижал меня к себе, а потом закрыл дверь. Так хочется поцеловать эти сладкие губы, но я не могу. Мы должны отвезти Бити домой, пока ее не начало мутить, низким голосом прошептал Раш. Я кивнула. Мне тоже хотелось, чтобы он меня поцеловал, но пока Бити не стало плохо, мы должны были отвезти ее домой. Я хотела отстраниться от Раша, но он обнял меня еще крепче. То, что я сказал тебе раньше, это серьезно. Я хочу, чтобы сегодня ночью ты была в моей постели. И снова я смогла только кивнуть в ответ. Я тоже хотела оказаться в его постели. Возможно, когда дело касалось мужчин, я была такой же глупой, Как бите? Раш подвел меня к месту рядом с водителем и открыл дверь. К черту дружбу, сказал он и обнял меня за талию, чтобы помочь забраться в машину. Чему ты улыбаешься? Спросил Раш, когда сел за руль. Я пожала плечами. К черту дружбу. Это смешно. Раш ухмыльнулся, а потом тряхнул головой и выехал со стоянки. Я кое-что знаю. Знаю то, чего ты не знаешь. Да, знаю. Знаю, монотонно бормотала на заднем сиденье Бити. Я обернулась. Бити не улыбалась, наоборот, на ее лице застыла недовольная гримаса. «Я кое-что знаю», — громко прошептала Бити. «Это я уже слышала», — отозвалась я и повернулась к Рашу. Судя по его лицу, пьяное бормотание Бити не казалось ему забавным. Раш был не из числа ее поклонников. «Это большой секрет, большущий секрет, и я его знаю. Не должна знать, а знаю. Я знаю то, чего ты не знаешь, ты не знаешь, ты не знаешь», снова завела свою шарманку Бити. Я хотела спросить ее, что такого она знает, но Раш заговорил первым. «Хватит, Бити». В его голосе явно чувствовалась угроза. У меня даже мурашки забегали по коже. Бити сжала губы и закрыла их на воображаемый замок, после чего выбросила воображаемый ключ в окно. Я развернулась. Мне стало интересно, правда ли она знает то, что и я должна знать. Раш вел себя так, будто ей действительно известен какой-то секрет. Судя по его виду, он готов был остановить машину и вышвырнуть Бити на дорогу. Раш начал настраивать радио, и я решила промолчать. Он расстроился из-за того, что Бити знала то, чего не должна была знать. Вокруг Раша было столько тайн. Он о многом отказывался говорить. Нас тянуло друг к другу, но это не значило, что он должен делиться со мной своими тайнами. Или должен? Нет, конечно, не должен. Но готова ли я отдать частичку себя человеку, которого на самом деле не знаю? Раш был таким закрытым, не подпускал к себе. Могла ли я заниматься с ним этим и остаться свободной? Я не была в этом уверена. Раш взял меня за руку. Я взглянула на него, но он смотрел на дорогу и о чем-то думал. Я так хотела расспросить его обо всем, но время вопросов и ответов еще не пришло. Оно могло и не наступить. Должна ли я была отдать свою девственность парню, который вскоре уйдет из моей жизни и даже не оставит надежды на что-то большее? Я отлично провела время. Мне нравятся ковбои. С ними так весело, сонно бормотала Бити на заднем сиденье. Тебе надо было получше осмотреться, Блэр. Это было бы классно. Раш, плохая идея. Потому что есть Нэн. Нэн, я обернулась. Глаза Бити были закрыты, рот приоткрыт. Она тихонько похрапывала. Я поняла, что не получу никаких объяснений. Во всяком случае, от Бити. Я снова посмотрела на Раша. Он успел убрать ладонь с моей руки. Теперь он крепко сжимал руль, и челюсти у него тоже были крепко стиснуты. Что такого в его сестре? Она же не его девушка. Нэн, твоя сестра? Спросила я, а сама наблюдала за его реакцией. Раш ничего не сказал, просто кивнул, и все. То же самое было, когда я спросила о ней в прошлый раз. Он полностью от меня закрылся. Тогда что имела в виду Бити? Если мы спим вместе, что тут плохого для Нэн? Раш напрягся. Он ничего не ответил. У меня упало сердце. Этот его секрет, каким бы он ни был, в тот вечер разделил нас. Он был очень важен для Раша, а для меня это был предупреждающий знак. Если Раш не может поделиться со мной тем, что знала даже Бити, значит, у нас была реальная проблема. Нэн, моя младшая сестра. Я не буду обсуждать ее с тобой. От того, как он сказал с тобой, у меня свело живот. Я хотела задать еще вопросы, но печальные ощущения потери от осознания того, что я не окажусь в постели Раша в эту ночь, и в любые другие ночи, остановили меня. Этот секрет не даст мне сблизиться с ним. Я не должна была позволять ему прикасаться ко мне. Не должна, если он с такой легкостью готов оттолкнуть меня. Всю дорогу до клуба мы молчали. Раш вышел из машины и разбудил Бити, а потом довел ее до офиса. Офис, конечно, был закрыт, но у Бити имелся ключ. Она бормотала что-то о ночевке в клубе и о том, что отец убил бы ее, если бы узнал. Я не вышла помочь, у меня не было сил. Я просто хотела лечь в постели и уснуть. Я хотела уснуть на своей кровати под лестницей, а не на той большой в комнате наверху. Раш вернулся, но продолжал молчать. Я пыталась понять, почему он замыкается, когда речь заходит о Нэн, и о чем таком говорила Бити, но не смогла. Очень скоро мы заехали в гараж. Как только рейндж-ровер остановился, я, не дожидаясь Раша, вылезла из машины и пошла к двери. Но та была заперта, так что пришлось все-таки подождать. Глава 16. Раш открыл дверь и пропустил меня вперед. Войдя в дом, я направилась в кухню. «Твоя комната теперь наверху», — напомнил Раш. «Я знала, где моя комната, просто мысли витали в другом месте». Я развернулась и пошла к лестнице. Раш за мной не последовал. Мне хотелось оглянуться и посмотреть, что он делает, но я не смогла. «Я старался держаться от тебя подальше». В его словах была безнадежность. Я повернулась и посмотрела на Раша. Он стоял внизу лестницы и смотрел на меня. На его лице отражалась такая искренняя боль, что у меня сжалось сердце. «В тот первый вечер я хотел выставить тебя, но не потому, что ты мне не понравилась». Раш горько усмехнулся. «Нет, я хотел избавиться от тебя, потому что понимал, что ты зацепишь меня. Я знал, что не смогу остаться равнодушным. Может, я даже немного ненавидел тебя тогда, потому что ты могла найти мое слабое место. А что плохого в том, что я могу тебе понравиться? Мне надо было услышать ответ хотя бы на этот вопрос. Потому что ты не знаешь всего, а я не могу тебе рассказать. Я не могу поделиться с тобой секретами Нэн. Это ее секреты. Я люблю ее, Блэр. Я люблю Нэн и всю свою жизнь защищаю ее. Она моя младшая сестра. Я желаю тебя так, как не желал ничего на свете, но я все равно не выдам тебе секреты Нэн». Казалось, эти слова разрывают ему сердце. Нэн действительно была его сестрой, и я понимала его чувства к ней. Я бы умерла за Валери, если бы только могла. Она была всего на 15 минут младше меня, но я бы все сделала ради нее. Ни один парень, ни какие-то другие чувства не заставили бы меня предать ее. Я могу это понять. Все нормально. Не стоило тебя спрашивать. Мне жаль, извини. Мне в самом деле было жаль. Я совала нос в его жизнь и в жизнь его сестры. Что бы там ни знала Бити, она определенно не должна была это знать. Если Бити считала, что готовность Раша защищать сестру может помешать нашим отношениям, она ошибалась. Раш закрыл глаза и пробормотал какие-то слова. Он что-то обдумывал. Возможно, это вызвало у него неприятные воспоминания. Мне очень хотелось спуститься и обнять его, но я понимала, что так только все испорчу. «Спокойной ночи, Раш». Я пошла вверх по лестнице, но в этот раз не стала оборачиваться и сразу отправилась в свою комнату. В ней сложно было проспать. С такими большими окнами будильник был не нужен, солнце разбудило меня на час раньше, чем он зазвонил. Теперь у меня была своя ванная и гораздо больше пространства, так что утром я быстро и без проблем приняла душ и оделась. В то утро я не была настроена завтракать с Рашем. Мне вообще не хотелось есть, но предстояло отработать две смены, так что поесть все-таки следовало. Я решила остановиться у кофейни, выпить чашку кофе и съесть маффин. В ресторане клуба униформа была не такая, как на поле для гольфа. Там я должна была носить короткую черную юбку и белый топ на пуговицах. Стирать и гладить форму мы обязаны были сами. Накануне я несколько часов потратила на глажку костюмов, которые были у меня дома. Надев тенниски, я вышла из комнаты и направилась к лестнице. Наверху было тихо. Я решила, что Раш еще не проснулся. Впервые я была рада, что не увижу его. Теперь, когда я выспалась, мне было не по себе от событий прошлой ночи. Я позволила Рашу трогать меня там, где никто и никогда меня не трогал, а потом повела себя как свихнувшаяся любопытная сучка. Надо было перед ним извиниться, но я еще не была к этому готова. Я тихо закрыла за собой парадную дверь и пошла к своему грузовичку. По крайней мере, домой я вернусь только после наступления темноты. И до встречи с Рашем оставалось как минимум 12 часов. Когда я приехала в клуб, Джимми в своем фартуке уже был в комнате для персонала. Он широко мне улыбнулся, потом, как будто передразнивая меня, надул губы и сказал: «Ой-ой, кажется, у кого-то было плохое утро». Я не могла поделиться с Джимми своими проблемами. Он тоже знал этих людей. Я должна была все держать при себе. «Не выспалась», — ответила я. Джимми подсокал языком. «Ай-яй-яй, стыдно. Спать — это так прекрасно». Я кивнула и отметилась о приходе. «Сегодня я работаю одна, естественно. Тебе хватило 2 часа походить за мной, чтобы во всем разобраться. Сегодня у тебя все пойдет как по маслу, проблем не будет». Меня порадовало, что хоть кто-то так думает. Я взяла блокнот с ручкой и положила их в карман фартука. «Время завтрака», — сказал Джимми, подмигнув мне, открыл дверь в зал ресторана. «А во, похоже, за 8-м столиком босс и компания. Я бы, конечно, с огромным удовольствием полюбовался на их попки, но они предпочтут тебя. Пойду обслужу утренних теннисных мамочек за 10-м столиком. Они оставляют хорошие чаевые. В то утро мне совсем не хотелось начинать работу с обслуживания Вудса и его друзей, но я не могла отказаться. Джимми был прав. Женщины его любили и, естественно, оставляли хорошие чаевые. Я пошла к 8-му столику. Вудс встретился со мной взглядом и улыбнулся. «Здесь ты выглядишь намного лучше», — сказал он, когда я остановилась возле них. «Спасибо, в зале прохладнее», — ответила я. «Блэр повысили, теперь буду заходить сюда чаще», — сказал блондин с вьющимися волосами. Я так и не запомнила его имени. «Это хорошо для бизнеса», — согласился Вудс. «Как провела вечер с Бити?» — поинтересовался Джейс с некоторым раздражением в голосе. «Он явно имел зуб на меня, но я считала, что он ничтожество, и мне было все равно». «Хорошо повеселились», — ответила я и сменила тему. «Что будете пить? Кофе? Пожалуйста», — вмешался блондин. «Ладно, я понял. Тема закрыта. Кодекс под рукой — всякая такая чушь. Мне апельсиновый сок», — сказал Джейс. «Мне тоже кофе», — добавил Вудс. «Сейчас принесу». Я развернулась и увидела еще 2 столика с гостями. Один обслуживал Джимми, так что я пошла ко второму. Я не сразу поняла, кто сидит за этим столиком, а когда поняла, остановилась. Нэн откинула назад длинные рыжеватые волосы и смерила меня недовольным взглядом. Я взглянула на Джимми. Он принимал заказ у своего столика. Я должна была это сделать. Глупо так себя вести, ведь Нэн – сестра Раша. Я заставила себя подойти. С ней сидела девушка, которую я еще не встречала, такая же гламурная, как Нэн. Вебстер стал брать на работу кого попало. Надо сказать Вудсу, чтобы поговорил с отцом. К подбору персонала следует подходить более разборчиво, намеренно громко выразила свое недовольство Нэн. Я почувствовала, что краснею. В этот момент я поняла, что должна доказать себе, что смогу через это пройти. Нэн взъелась на меня неизвестно из-за чего, если только Раш не рассказал ей о том, что я сую нос в ее дела, но вряд ли он мог так поступить. Впрочем, с другой стороны, так ли хорошо я его знала? «Доброе утро! Что я могу предложить вам из напитков?» Как можно вежливее спросила я. Подружка Нэн хихикнула и опустила голову. Нэн брезгливо посмотрела на меня. «Ты ничего не можешь нам предложить. Когда я прихожу сюда поесть, я рассчитываю, что меня обслужат по высшему разряду. Таким, как ты, здесь не место». Я снова посмотрела в сторону второго столика, но Джимми уже ушел. Нэн, конечно, была сестрой Раша, но она была еще и надменной сучкой. Если бы мне не так нужна была эта работа, я бы послала ее в задницу и ушла. И тут я услышала у себя за спиной голос Вудса. «У вас тут какие-то проблемы?» Впервые за время нашего знакомства его появление вызвало у меня облегчение. «Да, ты взял на работу эту рвань. Избавься от нее. Я слишком много плачу за членство в этом клубе, чтобы терпеть обслуживание такого качества. Она ненавидела меня из-за того, что я жила в доме ее брата. Моего отца она тоже ненавидела. Я не хотела, чтобы Нэн меня ненавидела. Ее ненависть могла стать непреодолимой преградой между мной и Рашем. Нанетта, ты никогда не платила членские взносы. Тебя пускают в этот клуб, потому что твой брат платит за тебя. Блэр, наш лучший сотрудник, никто из членов клуба никогда на нее не жаловался, а твой брат тем более. Так что, дорогуша, убери коготки и поработай над собой». Вудс щелкнул пальцами, и к нам подскочил Джимми. Я, наверное, не заметила, как он вернулся в зал, пока Нэн закатывала мне сцену. «Джим, будь добр, обслужи Нэн и Лолу. У Нэн, кажется, проблемы с Блэр. Я бы не хотел заставлять Блэр обслуживать ее». Джимми кивнул, а Вудс взял меня за локоть и повел к кухне. Мы привлекали внимание, но меня это не волновало. Я была рада, что мне дали возможность уйти из зала и перевести дух. Когда дверь в кухню за мной закрылась, я наконец выдохнула. «Блэр, я скажу это один раз и больше не буду к этому возвращаться. Ты меня бросила вчера вечером у Раша. Я понял, почему ты так поступила. Понял, когда не смог нигде найти Раша. Ты сделала свой выбор, я отступил. Но то, что сейчас здесь произошло, еще мелочи. В венах этой сучки течет самый настоящий яд. Она злобная и жестокая, но, когда придет время выбирать, Раш всегда выберет ее». Я, ничего не понимая, посмотрела на Вудса. Он грустно улыбнулся, отпустил мой локоть и пошел обратно в зал. Вудс знал секрет Раша. Конечно, он знал. Это начинало сводить меня с ума. Что это за тайна такая? Глава 17. Мой рабочий день наконец-то закончился. Я рывком открыла дверь своего грузовичка и сразу увидела на сиденье небольшую черную коробочку с прикрепленной к ней запиской. В записке было следующее. «Блэр, это телефон. Тебе он нужен. Я говорил с твоим отцом, и он сказал, чтобы я тебе его купил. Это от него. Время на разговоры и смски не ограничено, так что пользуйся сколько хочешь. Раш». Отец сказал Рашу, чтобы тот купил мне телефон. Возможно ли такое? Я открыла коробку. Внутри был белый пхани в прочном корпусе. Я достала телефон и некоторое время разглядывала, а потом нажала на маленькую кнопочку внизу, и экран засветился. Последний раз отец сделал мне подарок на день рождения в тот год, когда от нас уехал. Это было до гибели Валери. Он подарил нам одинаковые электроскутеры и шлемы. Я залезла в грузовичок. Должна ли я позвонить отцу? Было бы неплохо, если бы он объяснил мне, почему до сих пор не приехал. Почему пригласил туда, где меня не желали видеть. Знаком ли он с Нэн? Конечно, он должен был знать, что Нэн меня не примет. Кроме того, если Нэн – сестра Раша, значит она и моя сводная сестра. Поэтому она так злится. Неужели из-за того, что моя семья не была такой богатой, как ее? Я выбрала функцию «Контакты». Оказалось, что в моем телефоне их всего три. Бити, Дарла и Раш. Он внес свой номер в «Контакты». Этого я не ожидала. Телефон начал играть песню группы «Слыкер Демон», которую я уже слышала по радио, и на экране появилось имя Раша. Он мне звонил. «Привет», — ответила я, хотя еще не решила, что обо всем этом думать. «Вижу, ты получила телефон. Нравится?» — спросил Раш. «Да, очень симпатичный. Но почему папа вдруг решил, что мне нужен телефон?» Отец годами не заморачивался по поводу того, в чем я могу нуждаться. Телефон – такая мелочь. Меры безопасности. У каждой женщины должен быть телефон, а тем более у девушки, которая ездит на автомобиле старше ее возрастом. Он может сломаться в любой момент. «У меня есть пистолет», – напомнила я. «Да уж, ты крутышка», – усмехнулся Раш. «Но только пистолет не эвакуатор. Это точно. Ты едешь домой?» – спросил Раш. Он сказал «домой» так, как будто его дом был и моим тоже, и у меня потеплело на сердце. «Да, но если ты не хочешь, не проблема, могу пойти куда-нибудь еще». «Нет, приходи, я тут готовлю ужин». «Он готовил, для меня?» «О, хорошо, скоро приеду, жду тебя», сказал Раш и отключился. Он снова меня удивил. Войдя в дом, я сразу почувствовала запах приправы ктака. Я закрыла за собой дверь и пошла в кухню. Чего-чего, но така домашнего приготовления я совсем не ожидала. Когда я вошла в кухню, Раш стоял спиной ко мне. Из аудиосистемы лилась какая-то незнакомая песня. Раш тихо подпевал себе под нос. Песня была медленная и спокойная, не похожая на те, что он обычно слушал. На барной стойке стояла открытая бутылка Короны с ломтиком лайма на горлышке. «Во время работы на поле для гольфа я много бутылок так оформляла. Вкусно пахнет», — сказала я. Раш посмотрел на меня через плечо, и на его лице появилась улыбка. «Да, вкусно». Он вытер руки кухонным полотенцем, которое лежало рядом на столе, и передал мне бутылку Короны. «Держи, энчиладос почти готовы. Надо еще перевернуть кесадилью и подождать несколько минут. Скоро сядем за стол». Я сделала маленький глоток пива, больше для храбрости. Я совсем не так представляла себе нашу встречу. Раш был загадкой, которую, возможно, мне никогда не разгадать. «Надеюсь, ты не против мексиканской кухни», — сказал Раш, доставая из духовки энчиладос. Раш Финли совсем не был похож на любителя готовить, но, черт возьми, даже на кухне он был сексуален. «Я люблю мексиканскую кухню», — заверила я его. «Признаюсь, не ожидала, что ты умеешь готовить. Ты меня поразил». Раш мельком взглянул на меня и подмигнул. «Я невероятно талантлив, ты не поверишь». В этом я не сомневалась. «Полегче, девочка», — сказал Раш, заметив, что я сделала еще один большой глоток. «Тебе надо поесть. Я предложил тебе пиво, но это еще не значит, что ты должна залпом выпить всю бутылку». Я кивнула и вытерла капельку с нижней губы. Раш так пристально на меня посмотрел, что моя рука дрогнула. Раш отвел взгляд и начал перекладывать кесадилью из сковородки на большое плоское блюдо с твердыми и мягкими тако. У него даже буррито были. Раш приготовил всего понемногу. Все остальное уже на столе. «Возьми в холодильнике Корону и иди за мной». Я быстро схватила пиво и поспешила за Рашем. Он не стал останавливаться в столовой, а сразу прошел на широкую веранду с видом на океан. В центре стола стояли два фонаря молнии, дававшие такой же свет, как и свечи, но можно было не бояться ветра. Раш показал на первое кресло у стола, всего их было два. «Садись, я за тобой поухаживаю». Я села за стол, а Раш начал накладывать мне в тарелку всего по чуть-чуть. Потом он отставил блюдо в сторону и положил на мои колени салфетку. Губы Раша в этот момент были у самого моего уха, и от тепла его дыхания у меня даже мурашки забегали. «Хочешь еще выпить?» – спросил он, перед тем, как выпрямиться в полный рост. Я отрицательно покачала головой. Сердце колотилось как бешеное, вряд ли я смогла бы пить, если бы он продолжал так себя вести. Я бы и глоток сделать не смогла. Раш взял бутылку короны и сел в кресло напротив. Я наблюдала за тем, как он накладывает себе еду, а потом он поднял глаза и встретился со мной взглядом. «Если тебе не понравится, ничего не говори, мое эго этого не вынесет». У меня не было ни малейших сомнений в том, что все, приготовленное Рашем, вкусно. Я взяла вилку с ножом и отрезала маленький кусочек энчиладос. Съесть все, что он положил, было нереально, но можно попробовать всего понемножку. Поразительно, то, что приготовил Раш, было ничуть не хуже, чем еда в мексиканском ресторане. Восхитительно, улыбнувшись, признала я, но не скажу, что удивлена. Раш усмехнулся. Ничто и никогда не могло сокрушить его эго. Возможно, было бы даже неплохо немного сбить с него спесь. Я попробовала все, что он положил на тарелку, и обнаружила, что на самом деле проголодалась. Еда была такой вкусной, и не хотелось что-то пропустить. По четвертому разу отведав все на своей тарелке, я поняла, что пора остановиться. Отпив немного пива, я откинулась в кресле. Раш тоже запил еду и поставил бутылку короны на стол. Взгляд его стал серьезным. «Так-так, нам предстоял разговор о вчерашнем вечере, а я хотела о нем забыть. Тем более, что ужин был таким приятным. Мне жаль, что Нэн сегодня так с тобой обошлась», — искренне сказал Раш. «Мне вдруг стало неловко. Как ты узнал?» — Вудс рассказал. «Он предупредил меня, что в следующий раз, если Нэн будет грубо обращаться с персоналом, ее попросит покинуть клуб. Вудс – хороший парень. Порой его было слишком много, но он был хорошим боссом. Ей не следовало вести себя с тобой подобным образом. Я с ней поговорил. Она пообещала, что этого больше не повторится. Но если все же повторится где-то еще, прошу, приди и расскажи мне». Он устроил этот ужин не для того, чтобы сломать барьер между нами, это было извинением за поведение младшей сестры. Я не была на романтическом свидании, как себе навоображала. Раш просто-напросто извинялся за Нэн. Я отодвинулась от стола и взяла свою тарелку. «Спасибо, я оценила твой жест. Это было очень мило с твоей стороны. Будь уверен, я не собираюсь жаловаться Вудсу, если Нэн снова нахамит. Просто сегодня он был свидетелем этой сцены». Я взяла свою бутылку. «Чудесный ужин. День был долгим. Я с удовольствием с тобой поела. Большое спасибо». Я не смотрела в глаза Рашу, я просто хотела поскорее уйти. Я быстро ушла в дом, ополоснула тарелку и поставила ее в посудомоечную машину, а потом вылила остатки пива из бутылки и выбросила ее в контейнер для мусора. «Блэр», — произнес Раш. Он опирался руками о стол по бокам от меня, так что мне оставалось только стоять и смотреть в раковину. Теплое тело Раша прижималось к моей спине. Я прикусила язык, чтобы не застонать. Он не должен был увидеть, как действует на меня его близость. Это не было попыткой извиниться за Нэн. Я пытался попросить прощения за себя. Жаль, что так вышло вчера вечером. Я не спал всю ночь, лежал и мечтал о том, чтобы ты была со мной. Прости, что я тебя оттолкнул. Блэр, я постоянно отдаляю от себя людей. Это такой защитный механизм. Но я не хочу так поступать с тобой. Самым разумным с моей стороны было бы держать с ним дистанцию. Раш не был прекрасным принцем из сказки и вряд ли мог им стать. Нельзя было позволить себе думать, будто он будет любить меня и заботиться обо мне. Раш не для меня, но я понемногу начинала к нему привязываться. Я понимала, что наши отношения не навсегда, но очень хотела, чтобы Раш был моим первым мужчиной, пусть не последним. Пусть он будет остановкой на длинной тропинке моей жизни. Эту остановку я бы никогда не забыла. Но больше всего я боялась того, что после этой остановки уже не смогу двигаться дальше. Раш убрал волосы с моей шеи и поцеловал в плечо. «Блэр, прошу, пожалуйста, прости меня. Дай еще один шанс. Я хочу этого. Я хочу тебя. Раш будет моим первым мужчиной. Я все почувствовала правильно. В душе я понимала, что он будет парнем, который научит меня жизни, даже если в результате и разобьет мое сердце. Я повернулась и обняла Раша за шею. «Я прощу тебя при одном условии», — сказала я. В глазах Раша было столько эмоций, что у меня появилась надежда на что-то большее между нами. «Хорошо», — осторожно ответил он. «Сегодня ночью я хочу быть с тобой, без флирта и без обещаний». Тревога в глазах Раша исчезла, появился голодный блеск. «Черт, да», — прорычал он и притиснул меня к себе. Глава 18. Раш не стал медлить, его губы сделались напряженными и требовательными. Я обрадовалась. Это было романтично, это было по-настоящему. У Раша в языке опять оказалась штанга. Я не заметила, но почувствовала. Его язык с этой штучкой был таким хулиганским. Я любила пробовать необычное. Раш взял мое лицо в ладони, его поцелуи стали медленнее, а потом он с порочной улыбкой на губах сказал: «Пойдем наверх, хочу показать мою комнату и постель». Я кивнула в ответ. Раш схватил меня за руку. Наши пальцы сплелись. Не говоря ни слова, Раш устремился вверх по лестнице. Он торопился. Как только мы оказались на втором этаже, Раш прижал меня к стене и начал страстно целовать, покусывая губы и лаская языком мой язык. Потом он резко отстранился и сделал глубокий вдох. «Еще один пролет», — произнес он низким голосом. «Мы прошли мимо моей комнаты». Раш замедлил шаг. Сначала мне показалось, что он хочет, чтобы мы зашли туда, но он не остановился и увлек меня к узкой двери в конце коридора. Наверное, она вела в его комнату. Раш достал из кармана ключ, открыл дверь и жестом пригласил меня войти. Я поднялась по лестнице и на верхней ступеньке замерла на месте. Вид был потрясающий. Луна подсвечивала океан. Такой сказочный вид из комнаты трудно было даже представить. Раш обнял меня за талию и прошептал: «Вот почему я попросил маму купить этот дом. Даже в 10 лет я понимал, что эта комната особенная». «Невероятно», — выдохнула я. «Казалось, заговори я чуть громче, разрушу этот волшебный момент». Тогда я позвонил отцу и сказал ему, что нашел дом, в котором хочу жить. Отец перевел матери деньги, и она его купила. Ей понравилось это место, и вот теперь мы проводим здесь лето. У мамы есть дом в Атланте, но она предпочитает этот. Раш рассказывал о себе, о своей семье. Он старался. Мое сердце начало оттаивать. Видимо, следовало остановить его. Нельзя было допускать его в свое сердце. Я не хотела страдать, когда Раш бросит меня. Но в то же время я хотела больше о нем узнать. Я бы никогда отсюда не уехала, совершенно искренне призналась я. Раш нежно поцеловал меня в ухо. «Ты еще не видела мой домик в Вейле и квартиру на Манхэттене?» «Да, я не видела ни домика, ни квартиры и вряд ли когда-нибудь увижу». Но представить там Раша было несложно. По телевизору показывали передачи про эти места. Я могла представить, как зимой, когда все в горах занесено снегом, он разжигает камин в домике в Вейле, или отдыхает в квартире с видом на Манхэттен. Может, из его окна видна рождественская елка, которую каждый год там наряжают. Раш кивнул направо, и я увидела кровать королевских размеров. Она была черной, покрывало и подушки тоже были черными. «Это моя постель», — сказал Раш и подтолкнул меня вперед. Я старалась не думать о девушках, которые бывали здесь раньше. Я зажмурилась и выкинула из головы эти мысли. «Блэр, я не против, даже если мы будем только целоваться или просто лежать и разговаривать. Я хочу, чтобы ты была здесь, со мной». Он продолжал понемногу проникать в мое сердце. Я обернулась и посмотрела ему в глаза. «На самом деле ты так не думаешь. Я видела тебя в действии, Раш Финли. Ты не приводишь девушек к себе, чтобы просто с ними поболтать». Я пыталась говорить насмешливо, но на слове «девушек» у меня предательски дрогнул голос. «Блэр, я вообще никогда не привожу сюда девушек», — нахмурился Раш. «Что? Да нет же, он водил их в свою комнату. В первый вечер, когда я только приехала, ты сказал, что твоя постель занята», — напомнила я ему. «Да, потому что ее занял я», — усмехнулся Раш. «Я не приглашаю девушек в свою спальню. Не хочу, чтобы бессмысленный секс заморал эту комнату. Я люблю это место». На следующее утро в доме была девушка. «Ты оставил ее в постели, и она пошла искать тебя в одном белье». Раш запустил руку мне под рубашку и начал гладить мою спину. «До развода наших родителей первая комната справа была Гранта. Сейчас я использую ее как мою холостяцкую спальню. Туда я и вожу девушек. Не сюда. Сюда я никогда никого не приводил. Ты первая». Раш улыбнулся. «Ну, один раз в неделю я разрешаю подняться Генриетте. Клянусь, никаких шалостей, она только убирает. Это значило, что я особенная. Я не была для него одной из многих. Господи, я надеялась на это. Нет, нельзя надеяться. Надо держать себя в руках. Я знала, что Раш меня оставит, и очень скоро. Наши миры не пересекаются. Они даже не приближаются друг к другу. «Поцелуй меня, пожалуйста», — попросила я. Раш не успел возразить или предложить просто поболтать. Я встала на цыпочки и сама его поцеловала. Я не желала разговаривать. Если бы мы разговаривали, я бы захотела большего. Раш опустил меня на постель и лег сверху. Наши языки ласкали друг друга, его руки пробежали по моему телу. Он раздвинул мне ноги и устроился между ними. Мне необходимо было почувствовать его. Я схватила его за рубашку и потянула на себя. Раш понял намек. Он прервал наш долгий поцелуй, быстро снял рубашку и отбросил ее в сторону. Теперь я могла изучать его тело. Я пробежала пальцами по его бицепсам, по груди и накачанному прессу. Потом снова подняла руки к груди Раша и погладила большими пальцами его затвердевшие от ласк соски. Мой бог, это так возбуждало. Раш слегка отодвинулся и начал с какой-то яростью расстегивать мою белую клубную рубашку. Расстегнув последнюю пуговицу, он потянул вниз бюстгальтер, пока моя грудь не освободилась от кружевных чашечек. Раш лизнул сначала один сосок, потом другой, а затем опустил голову ниже и жестко втянул сосок в рот. Я подалась навстречу. Он потерся отвердевшим членом о мою ногу, а потом прижался к моей промежности. Я вскрикнула и притиснулась к нему еще сильнее, я жаждала большего. Раш выпустил изо рта мой сосок и, не отрывая взгляда от меня, опустился ниже. Он расстегнул мою юбку и начал медленно стягивать трусики. Я приподняла бедра, чтобы помочь ему. Раш сел на колени и поманил меня пальцем. Он хотел, чтобы я тоже села. Я была готова делать все, что он попросит. Как только я поднялась, Раш снял с меня рубашку, потом расстегнул бюстгальтер и отбросил его в сторону. «Ты голая в моей комнате, это еще прекраснее, чем я думал». А думал я об этом, поверь, много, очень много. После этого Раш снова раздвинул мне колени и опустился на меня, но он все еще был в шортах, лучше бы их на нем не было.